Глава 11. Подозрительное предложение. В тот день мальчишка, отправленный по следу двух Пэлей, кокетничавших с Реймондом, вернулся и сообщил, что барышни вошли в кондитерскую под названием «Эклеры от Элизабет». Мелисса не находила себе места, умирала от ревности, строила предположения, а спустя пару дней случайно услышала, как управляющий императорской резиденцией дает поручение одному из работников, Фабьену, надо доставить морозильный ларь на улицу Лунного Камня. «Куда это? Зачем?» — тут же насторожилась Мелисса. «Там находится маленькая кондитерская», — склонился в почтительном поклоне управляющий. «Называется «Эклеры от Элизабет». Возможно, вы знаете это заведение, госпожа. Наш прекрасный Арант распорядился отправить туда морозильный ларь». «Вот как? Интересно». «Мы заказывали там пирожные, они были изумительные. Вероятно, его высочество решил поддержать эту кондитерскую». Мелисса убежала в спальню и разревелась. «Реймонд этой девке уже и подарки дарит. С ума сойти! А как же богиня Фуэнде? Она спокойно воспримет подобное пренебрежение ее правилами? Она должна пронзить молнией негодяйку, которая посмела встать между лунным драконом и его предназначенной». Пострадав еще несколько дней, графиня решила действовать. Она отправилась на улицу Лунного Камня. «Хочу, чтобы вы поехали вместе со мной в императорский дворец», — заявила графиня. Ее черные глаза, оттененные бесконечными ресницами, влажно блестели, нежные щеки разрумянились. Да, богиня Фуэнде подобрала принцу в невесты настоящий бриллиант. Интересно, как богиня проводит кастинг? Наблюдает за красотками с небес, оценивает их профпригодность, составляет таблицы и графики? Или не заморачивается и создает истинные пары по наитию в приступе божественного вдохновения? Раз — и готово. «Извините, госпожа, я вас не понимаю. Почему я должна поехать с вами?» «Мне пришлось на неделю отпустить служанку. Она отправилась в деревню навестить родных. Предлагаю вам временно занять ее место». Предложение было сделано тоном, не допускающим возражений. «Но я работаю здесь, в кондитерской». «Вы миленькая. Мне будет приятно видеть вас рядом. Кроме того, все Пэли трудолюбивы, это известный факт», — продолжала нахваливать меня графиня. «Наверное, сейчас я должна упасть в обморок от счастья, мне оказали такую честь. Я могу прислуживать блистательной графине Абигонт, невесте принца Реймонда. Оу!» Ощутила, как напряглась Лиза. «Думаю, ей, как и мне, предложение графини показалось странным. Мы не понимали, что задумала красотка. Если бы меня попыталась нанять другая дама, то это не выглядело бы так подозрительно. Но ведь где-то во дворце бродит принц Реймонд. Что он сделает, когда обнаружит меня в покоях своей невесты? Не станет ли он снова раздевать взглядом и улыбаться своей загадочной улыбкой, одновременно мечтательной и хищной? Но если сейчас отказать графине, она, конечно же, обидится, и еще неизвестно, во что выльется ее обида. Сейчас у графини был вид капризного ребенка, который приглядел на витрине красивую куклу и жаждет ею обладать. Я вспомнила сцену из старой французской комедии с Пьером Ришаром. Мальчик, богатый наследник, придя в игрушечный магазин, потребовал купить ему не самосвал и не робота, а главного героя, который бродил между стеллажей. А вдруг это всего лишь совпадение? Мелисса гуляла по центру города, зашла в кондитерскую, увидела меня и поняла, что нашла отличную замену своей служанки. Возможно ли такое? Но я ничего не умею из того, что должна уметь горничная. Предприняла я последнюю попытку отвертеться. «Вы ловкая. Я сразу это заметила. Думаю, справитесь и с моими нарядами, и с прической». «Да? Она уверена? Ловкая? А кто на днях спалил целый лист бисквитов? Вдруг у меня руки-крюки, и я вместо красивой прически устрою ей скальпирование?» «Да. Страшно представить, что предпримет барыня, лишившаяся по вине служанки значительной части волосяного покрова. Может, у этого утонченного ангела с бархатистыми глазами задатки салтычихи? Фабьен же сказал, что конюшни в императорской резиденции существуют не только для размещения лошадей. «Извините, моя прелестная госпожа, но Настя очень нужна здесь. Лиза сделала попытку отбить меня, я не справлюсь без нее. Замечание хозяйки кондитерской графиня пропустила мимо ушей. «За неделю я заплачу вам 50 золотых дублонов». Мы с Лизой синхронно поперхнулись и закашлялись. 50 дублонов?» — вытаращилась я. «Вы серьезно? «С этого и надо было начинать!» — воскликнула Лиза. «А не хотите арендовать девушку на полмесяца? Пусть ваша служанка не торопится обратно и спокойно общается с родными. Семья — это самое ценное в нашей жизни». «Да!» — энергично затрясла я головой. «Давайте лучше договоримся на 2 недели. 2 недели — 100 дублонов». На графиню я уже смотрела влюбленным взглядом. «Ты ж моя душечка! Готова отстегнуть такую сумму, подумать только!» Моя коррумпированность зашкаливала. «Служанка вернется через неделю», — пожала плечами графиня. «Но, как я понимаю, мы с вами договорились, Настя. Это за пирожные». Она положила на прилавок золотой дублон. «Достаточно?» «Более чем. Минутку, прекрасная госпожа, сейчас я дам вам сдачу», — сказала Лиза. «Не стоит, оставьте», — махнула рукой красотка. «Отнесите пирожные в мою карету». «Так, Настя, а ты собирайся. Поехали». «Ой, я думала, мы начнем завтра с утра». «Ты мне нужна уже сегодня». Мелисса надменно поджала губы. «Но я не смогу так быстро собраться, у нас еще и пироги в печи, поэтому хорошо, хорошо». Мои объяснения раздраженно прервали. «Заканчивай свои дела и сразу же приезжай во дворец. Тебя проведут в мои покои, но не задерживайся, слышишь?» «Все, до свидания, девы». Сиреневый цветок гордо выплыл из кондитерской. Лиза поспешила следом с 3 контейнерами, заполненными эклерами, пирожными и черничными маффинами. «Расстаемся», — вздохнула она, вернувшись, и обняла меня. «Как же я без тебя буду, Настюша? Я уже привыкла, что мы все делаем вместе». «Я не знаю, Лиз, выходит, мы так долго не увидимся». «Не думаю, что тебя отпустят в город. Так и проторчишь всю неделю в резиденции». «Что-то этот куст сирени мне не понравился. Вроде и очаровашка, а какая-то противная». «Да, мне она тоже не очень. Наверное, избалованный ребенок. Сначала я, конечно, просто обалдела, что такая фифа к нам зашла, но потом...» «Жаль, что Реймонду досталась в невесты высокомерная гордячка. Будет мотать ему нервы». «Ты заметила, что она сразу начала тыкать, едва ты приняла ее предложение?» «Ага. Боюсь, она что-то замыслила». «Не связано ли это с Реймондом? Вдруг он рассказал ей, что спас Пэль с золотыми волосами, а потом самолично привез в Шартанит?» «И Мелисса меня нашла. Но зачем?» «Не понимаю. Вдруг это какая-то провокация?» «Ну и не откажешь ведь ей?» Обидится, что пренебрегли ее шикарным предложением и придумают какую-нибудь гадость. В любом случае, Настя, тебе надо продержаться неделю. Главное — получить 50 дублонов, а все остальное нас не касается». 50 дублонов. То-то и оно. «Мы такие продажные, Лиз!» — засмеялась я. «Ролиан пагубно влияет на наш моральный облик». «А куда деваться?» «Так, ну-ка не смейся, сконцентрируйся, пожалуйста». «Дело серьезное. В любом случае, держись подальше от Реймонда. Даже не вздумай попадаться на глаза этому обольстительному красавчику». «А ведь я сразу же о том и подумала. Во дворце смогу снова увидеть Реймонда и даже с ним поговорить». «Какое счастье!»